Я буду готовить дом, в котором вы будете жить. Также будут приготовлены высококачественные блюда. Спасибо тебе большое. Но на самом деле тебе не обязательно делать такие чрезмерные вещи. О, верно. В нашем особняке есть большая ванна. Пожалуйста, приходите и используйте ее. Секретарша улыбается, несмотря на легкое недоумение, и благодарит. Это ее улыбка не только для внешнего вида. Нет сомнений в том, что возможность пользоваться ванной, когда вы хотите, как женщина, очень привлекательное предложение. Приходить к мужчине в дом и заходить в ванну полностью обнаженной, по сути, говорит мне, что можно и ее обнять. Я лучше скажу горничным, чтобы они сообщили мне, как только она приедет. Мой член выпячивается в ожидании. Публичный позор, Марселин. Так не может продолжаться. Что вы имеете в виду, Хардлет сама? Я глубоко задумался перед Ритой. Это о Марселин и ее дочерях. Мне удалось выпустить их на улицу, но я увидел кое-что неприятное. Когда горничные встретили Марселин и ее дочерей в коридоре, все вместе обратили взоры к стене. В какой-то степени ничего не поделаешь. В конце концов, гражданам бывшего Арклинда пришлось немало пострадать. Это была вина Трейского короля. Марселин не имела никакого отношения к отдаче приказов. Она и ее дочери не были вовлечены в политику, и они не должны были иметь права голоса при разработке политики для страны. Но граждане по-прежнему считают их частью одной королевской семьи. Помимо тех, кто пережил только тяжелые времена, есть некоторые, кто потерял друзей и семью, и я не думаю, что они изменят свое мнение, какие бы слова вы им ни говорили. Рита, главная горничная, и управляет другими горничными. Она знает об их обстоятельствах, о которых я не осведомлен. В конце концов, есть такие, кто питает к ним необычайно глубокую ненависть. В отличие от времени с Нонной, горничные, вероятно, не будут довольны просто поркой. К тому же Марселин сама не виновата, было бы странно наказывать ее ни за что. Может, не в наказание, а может, ты ее унизишь перед слугами. Так что это действительно единственный вариант. Все уже в глубине души знают, что Марселин не сделала ничего плохого. Они просто не могут ее принять, поэтому я думаю, вы должны ее опозорить и показать всем, что она больше не королевская особа Три, а женщина Хардлет сама. Изнасилование, да, но она совсем недавно привязалась ко мне, так что я не хочу делать ничего ужасного. Марселин и ее дочери уже мои женщины. Разве они не позволили бы мне повозиться с ними немного грубее? Нет, я не против. Возможно, она прислушивалась, но сама Марселин открывает дверь и входит в комнату. Марселин сама. Рита отводит глаза, чувствуя, что она плохо отзывалась о ней, хотя Марселин качает головой, показывая, что она этого не сделала. Я не против взять на себя вину за жестокость, совершенную моим прошлым мужем. Тем не менее, это печально, что даже мои дочери получают эти ненавистные взгляды. Если грубое обращение со мной частично развеет эту обиду, я с радостью приму свою судьбу. Ты уверена? Я также могу передать слуг в другое место, если хочешь. В конечном итоге я буду ставить своих женщин выше всех остальных. Однако я действительно не хочу этого делать, потому что, если я сделаю это, будет казаться, что Марселин была той, кто этого просил. Нет, пожалуйста, сделайте это как можно тщательнее. Просто, как бы вы меня не позорили. Я хочу, чтобы это сделал Хардлет сама, любой другой мужчина, если возможно. Конечно, зачем мне позволять другому мужчине прикасаться к тебе? Я обнимаю Марселин и горячо целую ее. Когда Рита надувает щеки, я также ее целую. Вызовите слуг, у которых могут быть недовольства, в эту комнату. Да ладно, я еще спрошу мнение у Йогури. Поскольку она пишет сценарий, у нее может быть лучший метод. Рита и Себастьян молча кивают. Себастьян, вы слушали все это с серьезным лицом? Быть дворецким довольно сложно. Вскоре слуги собираются передо мной, когда я обнимаю Марселин за плечо. Те, кто здесь, либо сами перенесли лишения, либо потеряли близких. Само собой разумеется, что все взгляды, направленные на женщину рядом со мной, полны ненависти. На случай, если что-то случится, у меня стоят Гида и Кроул. Я знаю, что вы все хотите сказать, но это не она навлекла на тебя все эти страдания. Сейчас она не более чем одинокая женщина. Но, тем не менее, она наверняка наелась хлебом, предназначенным для моей младшей сестры, которая умерла от голода. Поскольку она королева, Она могла бы что-то сказать и остановить все это. Я знал, что мне будет нелегко их убедить. Но я знаю, что одни слова вас не устроит. Вот почему я собираюсь изнасиловать ее прямо сейчас и показать вам момент, когда она станет моей женщиной. У-у-у-у. Поскольку все были ошеломлены тем, что я сказал, Марселин позволяет своему платью упасть на пол. Гех, что за хрень? Полностью раздеться, сняв одну часть одежды. Какой извращенец? Это извращенная королева, такие вульгарные и отвисшие сиськи. Ее обнаженное тело видно из-под тонкой ткани. С этого момента мы станем женщинами Хардлет сама. Мы больше не будем королевскими особами, поэтому, пожалуйста, простите нас. У нее красивое тело, но какое отвратительное. Конечно, все потому, что она съела нашу порцию еды. Несмотря на смущение, она не закрывает обнаженные гениталии или грудь. Я разрешаю слугам высказать свои жалобы только на этот инцидент. Если они выскажут все свои обиды, в конце концов, это может облегчить им жизнь в будущем. Теперь это тело станет моим. Внимательно следите. На самом деле оно уже принадлежит мне, но сценарий предполагает, что я изнасилую ее, заставлю ее упасть из королевской семьи и превратиться в мою любовницу. Ненавистная благородная женщина будет превращена мужчиной в полный беспорядок перед слугами, и она, наконец, уступит удовольствию. Это разработка, которую рекомендовала Йогури. Обнаженная Марселин краснеет от безжалостных взглядов слуг, я не могу позволить ей смущаться больше, чем это. Я снимаю рубашку и снимаю штаны. Я уже возбужден от ее обнаженного тела, так что мой слегка набухший член обнажен, такой толстый. Ты шутишь? Я он выпрыгнул. Почему они больше реагируют, когда я раздеваюсь? Я сделаю вас своими женщинами с этим членом. Во-первых, я заставлю тебя сосать это. Я сажусь на край кровати, а Марселин садится у моих ног. Начните лизать сбоку и сделайте это так, чтобы все здесь видели. Это что-то вроде пьесы, поэтому мы должны убедиться, что публика все видит. Понимая мои намерения, она кивает и проводит языком по моей жезле, чтобы все, кто позади меня, тоже могли видеть. Ува, она действительно лижет это. Королева высунула язык и облизывает мужской пенис, как жалко. Какое приятное чувство. Заставьте ее делать больше. Феодал сама, опустите ее голову и засуньте ее глубже в рот. Я поглаживаю ее по голове, как бы игнорируя голоса, и улыбаюсь, чтобы успокоить. Мой член постепенно становится все больше и больше от преданного служения. Эй, насколько он станет больше, это будет невозможно, не так ли? Когда публика начинает выражать свое беспокойство, я хватаю Марселин за руку и поднимаю ее. Я приказываю ей положить руки на стену и повернуться к слугам. Я собираюсь сделать Марселин своей женщиной. Те, кто хочет понаблюдать поближе, подойдите сюда. Слуги сначала были ошеломлены, но в конце концов они толпились вокруг. Хорошо, я иду. Я прижал свой член к отверстию Марселин. А как насчет прелюдии? С таким размером не получится сразу, верно? Незачем. По правде говоря, влагалище уже было покрыто маслом раньше времени. Однако намеренное молчание вызовет у них большую реакцию. Хардлет сама это не подходит. Марселин тоже как следует продолжает действовать. Приготовься, ХМП. Я держусь за ее бедра и яростно толкаюсь вперед, мгновенно заставляя ее издать пронзительный крик. На самом деле я легко проскользнул внутрь, потому что ее внутренности были покрыты маслом, и она должна чувствовать себя хорошо, хотя Марселин кричит, как будто ее тело разрывают на части. Это вошло сразу. Это разорвет ее, не так ли? Не только это, разве это не сломает и ее утробу? Ее матка уже наполнилась большим количеством моего семени, она не разобьется. Но, чтобы сыграть убедительно, я сильно качаю бедрами. Как на вкус мой член. Я буду двигаться еще больше, возьму то и это. Нет, он такой толстый. Я умираю. Марселин кричит и кричит. Ее внутренности должны были увеличиться, чтобы соответствовать моему размеру после предыдущего секса. Плюс скользкость от масла должна действительно помочь ей почувствовать больше удовольствия, чем боли, поэтому она действительно не должна умирать. Что вы думаете? Она больше не королева, но моя женщина, не так ли? Я поворачиваю лицо Марселин, залитое слезами и слюной, к слугам. Че, что за лицо? Это уж точно не похоже на лицо королевы. Некоторые из них уже начали принимать этот факт, хотя реакция все еще слабая. Я их еще немного подтолкну. Марселин, тебе нравится вкус моего члена? Он лучше, чем у твоего бывшего мужа, короля Три. Я спрашиваю ее громким голосом, при этом сильные хлопки моих бедер отражаются эхом от ее бедер. Ау-ау, это я не могу сказать, она колеблется или притворяется, и заставляет всех внимательно смотреть в предвкушении. Ответь мне, Марселин. Ау-ау-ау, хорошо, огромный член Хардлетта сама лучше, намного лучше, чем потрепанный стержень короля. Я больше не могу этого выносить. Меня не волнует, королева я или кто-то еще. Это не имеет значения, пока у меня есть твой член. В тот момент, когда она закричала, на полу образовалась большая лужа. Кажется, ее собственные слова достигли кульминации. Слуги аплодируют. Все это слышали? Невероятно, наш феодал сама заставил королеву пасть своим членом. Да, этот человек больше не королева. Она просто развратная женщина. Теперь о финале. Я поднимаю Марселин и раздвигаю ее ноги, затем подношу ее к глазам слуг. Ува, он пронзает ее. Выпуклость здесь, это от члена, верно? Как далеко это зашло? Думаю, это может быть ненормальное зрелище, но, поскольку я всегда нахожусь в оргиях, я к этому привык. Теперь я собираюсь трахнуть Марселин еще сильнее и заставить ее полностью уступить. Я перенесу все твое недовольство и гнев на свой член и врежу им в нее. Взамен, не могли бы вы теперь относиться к ней как к одной из моих женщин? Я начинаю раскачивать бедрами после того, как всем объявил. В комнате слышен только звук того, как мой стержень входит и выходит из ее мокрой дыры. Кто-нибудь что-нибудь скажет, я буду выглядеть идиотом в таком темпе. Сожаление моей сестры, доверьте это мастеру. Наконец, одна из девушек протянула руку к моему стволу и слегка коснулась его. Ее белая рука кажется бархатистой гладкой, и когда я сжимаю пресс, мой член выпячивается еще больше. Ауа! Это ощущение было передано и Марселин, и она издала голос, наполненный агонией, но также и удовольствием. Посмотрите. Сила твоих чувств заставила его член набухнуть. Удивительно, тогда нам лучше ввести еще. Слуги собираются вокруг моей мясной удочки и выражают свои мысли. Весь гнев, я, конечно, принял это. Я стону, как зверь, и сильно трясу бедрами. Тело Марселин подпрыгивает вверх и вниз, а ее груди качаются, как будто они могут оторваться. Ее живот выпячивается в такт моим движениям, и даже со стороны ясно, как далеко мой член вошел в ее живот. Сделай это посильнее. Вбейте в нее сожаление моего мужа. Соки брызгают из области, в которой мы связаны, и те, кто присматривается, обливаются жидкостью, хотя никто из них, похоже, не возражает. Все они с нетерпением ждут последнего момента. Предел Марселин тоже близок. Она начинает биться в конвульсиях, приближаясь к интенсивному оргазму, в то время как мои яйца начинают сжиматься и собираются выгрузить скопившуюся сперму из своего хранилища. Слуги, чьи лица прилипли к соединенной области, также поняли это. Поделитесь своей силой со мной все вы. Все слуги положили руки на мою удочку и яйца. Кончай, феодал сама. Примите наши мысли. Кончайте. Чего ты хочешь, Марселин? Если она объявит здесь, что стала моей любовницей, то это будет концом этой главы. Я, эксклюзивный мясной стержень Хардлетт сама. Эта старушка будет той, с которой можно будет трахаться в любое время, как хочешь. Похоже, ее уровень возбуждения слишком вырос. Я тоже не могу больше сдерживаться. Убга. Я напрягаю бедра до тех пор, пока не выпущу весь свой груз спермы, и живот женщины заполнится до краев всего за 10 секунд. Некоторые из них даже выпрыгивают обратно из ее дырочки и брызгают на слуг. Мы сделали это. Феодал сама использовал все наши силы, чтобы превратить эту королеву в рабыню. На этом битва окончена. Это приближается, не так ли? Новый век. Я падаю на пол, обнимая Марселин без сознания. В конце концов это превратилось во что-то странное, но теперь все лица стали довольно расслабленными. Думаю, это можно считать успехом. Я задумался, чувствуя, как бешено пульсирует мой член. Я думаю, что на этот раз было бы лучше использовать противозачаточные средства, если она забеременеет со всем этим гневом и тревогой, ребенок, которого она родит, будет несчастным. С учетом сказанного, она могла быть уже беременна с того момента, когда мы в последний раз занимались сексом. Что это? Кроул и Гида заглядывают в комнату, обеспокоенные криком, в то время как я вытаскиваю свой член из Марселин, услышав их шокированные голоса. Когда я бегло оглядываюсь вокруг, я слышу влажный хлюпающий звук. Арабель, что ты делаешь в одиночестве? Извините, феодал сама был просто потрясающим, Я больше не могла этого терпеть. Ты тоже? Оу, ну я просто. Я должен взять на себя ответственность за то, чтобы завести всех этих женщин. Я кончила эякулировать, но мой все еще твердый член выталкивается перед девушками. Те, кто этого хочет, приходит. Я буду заниматься любовью со всеми вами. В конце концов, я снова увеличил количество своих женщин. Главный герой. Эгир Хардлет. 23 года. Осень. Статус. Маркграф королевства Галдония. Великий феодал восточных земель. Король гор. Друг гномов. Друг короля Олесса. Граждане. 162.000. Центральный город Рафин. 25.000. Линдблум. 4000. Частная армия. 5500 человек. Пехота. 3000. Кавалерия. 1000. Лучники. 1000. Луковая кавалерия. 500. Пушки. 19. Большие пушки. 11. Резерв. 3000. Блок охраны. 100. Активы. 11.100. Сексуальные партнеры. 222. Родившиеся дети. 48. Глава 208. Глава 208. После сбора урожая так быстро становится холодно. На центральных равнинах все еще легче жить по сравнению с суровыми зимами Федерации и жарким летом в Империи, но холодно. Ну, тем не менее, чувствуешь себя намного лучше, когда попадаешь в теплую ванну. Это напомнило мне, что новый особняк почти закончен. В нем ванна даже больше, чем в этом особняке. Вода будет течь прямо из озера, поэтому нет проблем, связанных с накоплением воды из колодца. Это действительно помогает, когда ванна больше по размеру. Да ладно, это тебе подарок. Я знаю, ты сказал мне, что не хочешь ничего необычного, поэтому на нем нет драгоценного камня, но я думаю, что это все еще красивая золотая работа. Ты не возражаешь, если я увижу, как оно смотрится на тебе. Я хватаю ее за руку и надеваю кольцо ей на палец. Уму, его элегантность действительно тебе идет. Я обнимаю ее и целую ее вспотевшее плечо и спину. У меня есть вино. Хочешь выпить? Поскольку ответа не последовало, я наливаю себе стакан и сразу же глотаю. Уже почти время обеда. Хотите поесть вместе? Мне сказали, что главное блюдо на сегодня – паста с сыром. Я пытался достучаться до нее по-разному, но не получил ответа. Может, я перестарался. Рядом со мной лицом вниз, тяжело дыша, лежит секретарша из Лебатиса. Ее глаза открыты, но похоже, что она сейчас ничего не видит. Если вы ничего не съедите в ближайшее время, ваше тело не продержится. Прошлой ночью я набросился на нее, когда она шла в ванну, и там случилось много чего. Поначалу она сопротивлялась, но примерно с третьего раунда начала стонать и чувствовать возбуждение. Это сделало меня счастливым, и в итоге я обнимал ее всю ночь, но для нее это могло быть слишком много. Я занимался с ней сексом больше полудня, в конце концов, слушая ее разговоры о сне. Ау, не больше, пожалуйста. Нужна вода. Женщина наконец открыла рот, чтобы что-то сказать, хотя это была лишь слабая просьба о воде. Ну вот, я поднимаю ее и подношу чашку к ее губам. Кажется, у нее даже нет сил поднять руку. Ее мокрые от пота груди покрыты отметинами от моих поцелуев, и теперь они довольно большие, когда я смотрю на них еще раз. Ее соски крошечные и несколько бледного цвета. Что касается нижней части, то ее задница мясистая и не похоже, что ее сильно ласкали, но она смогла проглотить 70% моего члена. Моя удочка становится твердой, когда я смотрю на нее снова. Я снова чувствую себя возбужденным. Могу я сделать это еще раз? Избавь меня уже. Я действительно умру. Я буду медленным и нежным, послушайте. Он уже внутри. Ку-у-у-у, снова что-то толстое. Ее матка уже превратилась в мокрый беспорядок от наших соков, но я уверен, что мы сможем сделать это по крайней мере еще раз. Час спустя. Извините за опоздание. Я сейчас пойду в столовую. Да, мастер, горничная, сообщившая мне, что еда готова, взглянула на кровать. Секретарша, которая там лежала, была в еще более ужасном состоянии, чем раньше. Она лежит без сознания на спине с раздвинутыми ногами. Я не думаю, что какое-то время она сможет двигаться. Сделайте для нее что-нибудь, когда она проснется. Как хотите. Хаем, позволь мне сделать уборку. Вытирая пот с моего тела и снова надевая одежду, подходит горничная. Она берет полотенце из моей руки и тщательно вытирает мое тело. Я думал, что смогу сделать это сам, хотя нежной женской рукой тоже неплохо. Уу. Привет, я ощущаю прилив удовольствия в области промежности. Она использует рот вместо полотенца для мытья важных частей тела. Если присмотреться, она одна из горничных, которых я обнимал с Марселин, Инен. После того, как она использовала свой рот, чтобы отполировать весь мой член, она заканчивает тем, что интенсивно сосет, вытаскивая все остатки семян из моей уретры. Пухах, так много, потому что инструмент мастера такой большой, количество семян, оставшихся внутри, почти такое же, как у обычного мужчины. Горничная проглатывает все это, не теряя ни капли. Она определенно искушает меня. Тогда не должно быть проблем, если я раздену ее и трахну прямо здесь и сейчас. Спусти трусики и выставь попу наружу. К сожалению, я не могу этого сделать. Понимаете, я не ношу трусиков. Это непослушная горничная, я заставлю ее упасть в обморок. О-о-о, геа-а-а-а. Голова Кейси внезапно появляется из-за двери. К сожалению, эта горничная, один из тех, кто ее видит, и при этом нервничает. Хотя ее гениталии полностью обнажены, потому что на ней не было нижнего белья, это не то настроение, чтобы заниматься сексом. Не беспокой нас, Кейси. По крайней мере, откройте дверь перед тем, как войти. Если вы так внезапно появитесь через дверь вот так, я тоже буду удивлен. Еда остывает. Я хочу поскорее поесть. Она издает звенящие звуки, ударяя ложкой по тарелке с супом и надувая губы. Ее больше не должно быть в живых, но привязанность Кейси к еде сильна. По всей видимости, она не ела в первом доме, в котором жила, но теперь она правильно питается 3 раза в день плюс перекус. И, если время когда-либо нарушается, она бесчисленное количество раз идет к столовой, чтобы проверить, есть ли еда. Поскольку трусливая кухонная горничная боялась этого, она взяла за правило готовить еду в определенное время. Если я не буду нормально питаться, у меня больше не будет сил жить. Я не хочу слышать этого от тебя, ты призрак. И перестань стучать по тарелке, это нормально, я тебя вижу, но те, кто не может, увидят только шумящую парящую тарелку, и это их только напугает. Приходи сегодня вечером, когда я приму ванну. Я буду обнимать тебя, пока ты не сойдешь с ума. Я беру ухо упавшей горничной и тихонько шепчу ей. Она кивает с лихорадочным выражением лица. Я думал, ты сдержишься хотя бы неделю. Не в моем характере оставлять такую красивую женщину в покое. Я уклоняюсь от критики Сели, наслаждаясь чаем после еды. Услышать, что ты говоришь это перед 6 женами, это действительно здорово. И я не могу рассердиться на это. Нонна и Карла горько улыбаются, вздыхая. На данный момент ни одна из женщин здесь не суетится, когда я изменяю. В конце концов то, что я сплю с женщиной, так же нормально, как дышать. Не хвастайтесь такой тревожной чертой. Единственная здесь сердитая, Майла, которая ценит дисциплину и порядок. Не будь такой сварливой и возьми в пример жизнерадостную Селестину. Я подбираю девушку, которая подходит ко мне с сияющей улыбкой. Однако маленькое солнышко потом сказала нечто невероятное. «Я хочу, чтобы брат тоже меня обнял, я хочу быть любовницей. Ваше Величество, где ты выучила такое мерзкое слово?» Моника кричит и бросается к ней. «Собираетесь ли вы перепрыгнуть через этот 2-метровый стол?» Горничные сказали это. Они рассказывали, как королевская особа высокого класса была принята братом и стала любовницей. «Я тоже королевская особа, так что я тоже стану ею». Она слышала о том, что случилось с Марселин. «Да, не волнуйся, еще через 5 лет я сяду на тебя и качну бедрами, нравится тебе это или нет. До тех пор ты можешь оставаться невинной». Итак, каков был результат? Подходит абсолютно невинный Леопольд. Что он означает результат? Я только что проснулся и закончил есть. Интересно, появилась ли новая информация? Согласно моей личной информации, Лебатис ни капли не доверяет Галдонии. Конечно, нет. Аркланд, Трия, Маграда. Было бы ненормально для них доверять стране, которая последовательно уничтожала эти нации. Кстати, что ты имеешь в виду под личной информацией? Разве это не женщина, на которую он напал своим членом и заставил ее выплюнуть то, что она знала? Нонна и Карла обмениваются комментариями. Но мой источник информации – секрет. Если они не доверяют Галдонии, то почему они обратились к нам, чтобы обсудить такие важные вещи? Селия наклоняет голову. Этот жест неотразим. Как я и думал, Селия лучшая, позволь мне потереть тебе задницу. Я примерно вижу, о чем они думают. Вероятно, между собой сражаются три силы вместо двух. Должен быть какой-то трюк. Я оставлю детектор лжи тебе. Если они пытаются нас обмануть, нам просто нужно их перехитрить. Я не злюсь на Лебатисов и не собираюсь бороться с ними, но они тоже не совсем мои союзники. Секретарша была вкусной, поэтому я бы хотел, чтобы они были дружелюбны. Леопольд тихонько опускает голову. Силья серьезно кивает, хотя другие находящиеся поблизости женщины хихикают. Моя рука свободно нащупывает ее задницу, так что это довольно комичное зрелище, даже несмотря на то, что у нее такое серьезное лицо. Боже, я говорила о чем-то серьезном. Я уклоняюсь от Сили, когда она пытается бить меня в грудь, и продолжает говорить. Согласно другой информации из моего личного источника, этот дипломат по имени Юнона также отправилась в столицу Галдонии. Судя по всему, она разговаривала с королем и Кеннитом, но конкретного результата, кроме подтверждения их дружеских отношений, не было. Детали были решены самим Джуна, поэтому я не могу быть уверен, но... Почему они пришли к нам? Это потому, что я ближе. Расстояние, конечно, является одним из факторов. Феодалы, расположенные вдали от центра, также обладают более высоким чувством независимости. У нашей страны политическая система довольно сильно отличается от их, так что он, должно быть, провел свое исследование. Этот вице-министр может быть довольно грозным противником. Леопольд редко кого-то признает. Все эти интересные аспекты ситуации вызывают у меня улыбку. Или он мог подумать, что с лордом Хардлиттом проще всего работать. В конце концов, о его интеллекте не ходят слухи. Этот парень определенно выставляет меня дураком. Однажды я заставлю этого парня пасть ниц перед моей изобретательностью. Это напоминает мне, что случилось с Адольфом. Тристана здесь тоже нет, потому что он уехал в командировку. Кажется, Адольф плохо себя чувствует, поэтому он вернулся в свою комнату прямо перед полуднем. Что ж, он встал очень рано утром, занимаясь такими вещами, как планирование распределения воды по городу, проверка посадки овощей для зимнего урожая на нашей территории, а после этого проводил горячую дискуссию с Клэр относительно торговли с Лебатисом. Более того, ему пришлось собрать студентов и прочитать им лекцию, прежде чем окончательно потерять сознание. Он слишком много работает. Он может принять это легче. Леопольд и Силья странно смотрят. Почему они так на меня смотрят? Это означает, что ему понадобится лечение. Я найду двух или трех проституток. Пожалуйста, не надо. Думаю, лучше просто дать ему поспать. Силья необычно меня перебивает. Хотя когда я сплю с женщинами, моя усталость улетает. Бессмысленно использовать стандарт лорда Хардлетта для оценки других людей. Я тоже собирался наградить его за его верную службу. Не так много людей, которые могут его заменить. Полти более опытна, чем обучающиеся студенты, но я думаю, она проиграет в мгновение ока, если поспорит с Клэр. Я тоже здесь. Силья хорошо осведомлена, но при апелляции она склонна сопротивляться, что усложняет задачу другим. Если я должен сказать, это потому, что ее мышление больше склоняется к военной стороне вещей. О Леопольде не может быть и речи, никто не может сравниться с ним, когда дело касается попадания под кожу человека. В ближайшем будущем мне нужно подумать о том, как помочь Адольфу. Да ладно, еще кое-что. Я верю, что скоро получу приглашение поехать в столицу Лебатис. Если я правильно помню, это Тартаент. С тех пор, как я давно проехал через демократическую нацию Лебатис, я не помню, чтобы оглядывался вокруг столицы, поэтому я немного жду этого. Когда я откидываюсь на диван и пью чай, я чувствую что-то мягкое рядом со мной. Я смотрю и вижу, как грудь Нонны прижимается ко мне. В этой поездке на улицу, естественно, я, как законная жена, буду сопровождать вас. Я тоже хочу путешествовать с Агиром. Ты оставил меня в прошлый раз, Карла тоже стоит у меня на коленях. Мити, Мария и Катрин все смотрят на меня, как будто пытаясь обратиться ко мне. Они бормочут что-то о медовом месяце достаточно громко, чтобы я мог слышать. Что ж, я защищу этот особняк, Мел обнимает Куу и Руу. Она шептала, но я все еще мог слышать это, даже не имея острых ушей. Вы двое должны пойти с ним и забеременеть. Если вы этого не сделаете, Мити-сан настигнет вас. Вы двое мои дочери, так что вам должно быть легко забеременеть, и когда вы делаете это в миссионерской позе, крепко сжимайте ноги в последний момент. Я тоже хотел бы пойти, если мне удастся увидеть что-то другое, я могу добиться некоторого прогресса в этом моем сценарии. Я тоже не хочу расставаться с хозяином. Я тоже хочу пойти. Такое ощущение, что мое присутствие в последнее время ослабевает. Йогури, Лия и Мири тоже захотели поехать. Похоже, это станет большой проблемой. Че, разве тебя не окружат женщины? Другая сторона сочтет вас нелепым дураком. Майло неодобрительно повышает голос, но меня неожиданно поддерживает Леопольд. Нет, лучше гулять со многими девушками и заставлять их думать, что он идиот. Другая сторона должна пригласить лорда Хардлетта в первую очередь, чтобы почувствовать его. На этом этапе удобнее убедить их в том, что он секс-зверь, управляемый побуждениями своей нижней половины. Я понимаю, почему он сказал, но меня это до чертиков раздражает. Тем не менее, это будет приятная небольшая экскурсия в ближайшие дни. Когда все суетятся, шатаясь, входит женщина-секретарь. Ой, то, что мы только что сказали, для нее секрет. У-у-у. Доброе утро. Доброе утро. Ты чувствуешь себя лучше? Нонна быстро надевает маску законной жены и элегантно приветствует ее. На самом деле это заставило секретаршу почувствовать легкое беспокойство. Нонна уже обо всем знает, и я не думаю, что она слишком заботится об этом. Хо-хо-хо, ты израсходовала довольно много выносливости, не так ли? Как твои бедра? Нет, похоже, она немного заботится. Как и ожидалось, это неудобно. Я провожу ее до входа. У-у-у. Большое спасибо, не волнуйся. В конце концов, это я подошел к вам. Секретарша трет кольцо на пальце и бормочет, когда ее лицо краснеет. Теперь, когда наши отношения похожи на эти, вам больше не нужно использовать превосходительство. Пожалуйста, обращайтесь ко мне по имени. Тогда не против, если я секретарь этой ха-ха-ха. Глаза женщины мгновенно сужаются, когда я пытаюсь ее обмануть, и следующее, что я помню, я чувствую удар по своей щеке. Что ж, сейчас осенний сезон, так что может быть не так уж плохо ходить с лицом того же цвета, что и листья. Рассказ от третьего лица. Один месяц назад, Федерация, Западный регион, штаб группы вторжения имперской армии. Ваше превосходительство, Зафнис. Армия генерала Риггера успешно перешла с внутренней стороны на линию обороны противника. Он усиливает фланговую атаку на армию Федерации. Зафнис удовлетворенно улыбается, сидя на непропорционально экстравагантном стуле для поля битвы. У нас подавляющее численное превосходство. Если мы всегда пытаемся обойти и окружить врага вместо того, чтобы приближаться с фронта, у него не будет возможности остановить нас. Они могут только уйти. После большого сражения на западных равнинах, Зафнис полностью изменил стратегию и избегал лобовой атаки на линии обороны Федерации. Его тактика всегда заключалась в движении во фланг, что означало, что численно уступающая армия Федерации не имела другого выбора, кроме как отступить. Линии защиты иногда растягивались горизонтально, чтобы не попасть в окружение, и когда это происходило, Зафнис просто приказывал военным рабам яростно атаковать более тонкие ряды и прорвать линию фронта. «Я должен поблагодарить Секрет. Нам не придется голодать из-за ее флота. Я думал, нам придется принести в жертву больше военных рабов, чтобы уменьшить количество ртов, которых нужно кормить. Флот главнокомандующего Секрета и десантная эскадра рассчитают время атаки с нашим наступлением и захватят портовый город. В настоящее время проблем с расходными материалами нет. В яблочко. Не говоря уже о том, что закрытие морского пути означает, что Федерации придется полагаться исключительно на фургоны для пополнения запасов. Федерация может быть меньше по численности, но у нее все еще мобилизовано около 1 миллиона солдат. Необходимость ежедневно возить еду и воду, что станет огромным бременем. Хотя они, вероятно, перестанут отступать. Можно сказать, что имперская армия во главе с Зафнисом продолжала уверенно наступать, но на пути сюда с западных равнин они не получили никаких важных стратегических пунктов. Если бы армия Федерации была готова разорвать связи с фермерскими деревнями и небольшими городами, они также могли бы отступить без колебаний. Однако вдоль реки Северный Тириес выстроились большие города и крепости. Выкинуть такую ценную землю непросто. Пора они могут прийти. Как будто подтверждая эти слова, можно услышать крик посланника. Срочное сообщение. Сильная атака вражеского отряда, сосредоточенного вокруг кавалерии. Он требует поддержки от основной армии. Офицеры штаба передвигаются торопливо. Но улыбка на лице Зафниса не исчезает. Битва на равнинах Харга. Похоже, что вражеская армия не предупреждена. Если мы собираемся это сделать, Сейчас самое время. На равнинах Харга, где чувствуется ветер с моря, командиры 15.000 кавалеристов Федерации прячутся за несколькими холмами в этом районе. Сколько там имперских свиней? 20.000 военных рабов и 60.000 из основной армии позади них. Враг превосходит его численностью более чем в 5 раз, но командир Беров бесстрашно улыбается. Хорошо, давай сделаем это. Подождите, пока они не приблизятся к холму, мы также воспользуемся моментом отбега с холма. Наконец, все, что мы сделали, это отступление. О чем думает командир Гальченко? Беров не упрекает и не соглашается с замечанием подчиненных. Глядя на картину в целом, разумнее отступить, чем быть окруженным. Однако ничего не поделаешь, что солдаты, сражающиеся на месте, и капитаны считают это трусливым поступком. В первую очередь им нужна победа, вне зависимости от плана. Неважно, что вы придираетесь к плану его превосходительства Гальченко. Все, что нам нужно сделать, это уничтожить врага перед нами. Покажем свою силу этим имперским свиньям. О-о-о. Солдаты успокаивают своих лошадей и следят за тем, чтобы никто из них не ржал, когда они прячутся за холм. У них было столько подготовки, чтобы это сделать. Когда авангард империи приблизился к холму, Беров кричит так громко, как только мог, и сразу за ним раздаются звуки труб. В бай! 10.000 кавалеристов яростно поднимаются на холм гуськом. Множество копыт топчут травянистый холм, превращая растения, еще зеленые, от оставшихся следов лета до светло-коричневых. Атака противника. Пошли копья. Командиры имперской армии отчаянно кричат, но не успевают из-за близкого расстояния и своей беспечности. Кавалерия Берова, используя импульс, спускаясь с холма, атакует имперскую армию, все еще застрявшую в своем маршевом построении. Отразите врагов впереди копытами лошадей. Руби врагов с правой стороны. Все достают свои легкие длинные мечи, предназначенные для конного боя. Восстановите строй. Сформируйте стену из копья гьях. Кавалерия без колебаний продвигается тотальным рывком, сокращая дистанцию до главной армии империи, одновременно разгромив военных рабов в авангарде. Леска для копья готова. Однако основная армия империи не обеспокоена, как ожидалось. Когда солдаты-рабы побеждены, солдаты основной армии выстраивают свои боевые порядки и подпирают стену копий. Делай это так, как ты тренировался. Покажи им нашу силу. Кавалерия Федерации не дрогнула даже после того, как увидела густо набитую шеренгу копий. Они убирают мечи и переключаются на заряженные луки во время атаки на своих лошадях. Эти луки были меньше обычных, и их упор делался на простоту ношения, а не на дальность и мощность. Огонь. Стрелы летят сразу, и копейщики падают один за другим. Якобы неприступное образование начинает рассыпаться по швам. Заряжай. Ослабив стрелы на луках, кавалерия бросает оружие и переоснащает свои мечи, когда атакует. У империи не было достаточно времени, чтобы перестроить свой строй. Некоторые кавалеристы были пронзены копьями и упали на землю, но гораздо большее количество прорвалось через оборону. Не теряйте ранг. Делай что угодно. Просто сражайся, сражайся, пока не умрешь. Приказы командующих императорской армией постепенно превращаются в бессмысленный крик. Их боевые порядки рушатся, весь порядок теряется, и солдаты впадают в состояние паники. Со стороны империи в одностороннем порядке возникают потери. Что ты делаешь? Во-первых, перегруппируйтесь здесь и отправьте гонца с просьбой о поддержке основной армии. Один солдат появился после того, как устал ждать, одетый в великолепную одежду, полностью отличавшуюся от других войск вокруг него. Этим человеком был генерал Суррис, командующий, который объединил армию. Успокоиться. У них нет большой силы. Мы можем остановить их, если восстановим наши ряды. Прежде чем Суррис успел закончить, раздается новый боевой клич. Общее количество кавалерии под командованием Берова составило 15.000 человек, разделенных на 10.000, которые только что участвовали в атаке, и 5.000, которые обогнули холм. Те они обошли наш фланг. Генерал, ваши инструкции. Все началось с внезапной засады, и когда армия уже собиралась изменить свой строй для отражения атаки, с фланга последовала еще одна атака. Этой ситуации должно было хватить, чтобы вся армия развалилась. Это действительно прискорбно для нас. Придется медленно отступать в строю, ожидая прибытия подкрепления. Суррис каким-то образом пытается поддержать свою разрушающуюся армию, повышая голос. Однако нарядно одетая фигура, взявшая на себя командование, была слишком похожа на героя и слишком выделялась. Если мы отступим к морю, мы также сможем заручиться поддержкой флота. Бух! Послышался резкий звук удара чего-то. Однако Валерия из армии Федерации, которая уже пробилась в штаб, проходит мимо и отрубает Сюрису голову. «Генерал, ваше превосходительство! Генерал Сюрис убит! Все кончено! Убегай! На этом бой закончился!» Далее следует переход от битвы к погоне, а затем, к односторонней резне. В море флагман имперского флота. Левиафан. Имперский флот во главе с Секритом направляется на север по чистому морю. На Левиафане, флагмане этого флота, есть комната адмирала флота. Комната, подготовленная для нее, которая занимает большую часть и без того ограниченного пространства внутри корабля, что делает ее несравнимой с комнатой любого обычного капитана. Размер Левиафана также не соответствует здравому смыслу. Огромный корабль длиной более 100 м выделяется как самый большой среди всех других кораблей имперского флота. Помимо 10 специальных основных батарей, эксклюзивных для этого корабля, на многослойных палубах корабля есть 150 малых и больших пушек. Корабль имеет броню и различные защиты даже на ватерлинии, и это корабль супербольшого класса, которому нет равных. Никто не возражал бы называть его крепостью на море. Этот монстр корабля, на борту которого сейчас находится женщина, просто взбесился и отправил 5 кораблей на морское дно в более раннем морском сражении. Ваше превосходительство, Секрит, город Сюбли отклонил нашу рекомендацию о сдаче. Понимаю, выражение лица Секрит остается неизменным. Посланник неловко отводит глаза. Источником такого выражения был молодой человек, сидевший на полу у ее ног и от всего сердца облизывающий женщину от ее тонированных темнокожих бедер до гениталий. «Ваше превосходительство, мое любимое превосходительство!» Секрит холодно смотрит вниз на мужчину, который бормочет, продолжая ласки. Затем она отрывает ногу и без колебаний бьет мужчину по лицу. «Ах!» Мужчина полетел головой вперед в стену с невообразимой силой, вложенной в ее стройное тело, а затем он рухнул на пол вверх ногами. «У вас нет глаз или ушей? Отпусти меня уже, дурак!» Мужчина, у которого сейчас кровоточит голова, даже не смотрит на Секрит и бросается на палубу, надев куртку. Поднимаясь по лестнице, женщина небрежно, но отрывисто рассказывает подчиненному: «Он мне тоже не нужен, брось его в море». «Понятно, ваше превосходительство». Подчиненные женщины собираются на палубе и смотрят на город Сюбли. Все они, без сомнения, ждут ее решения. Если они не собираются сдаваться, то сожги все дотла. Пока порт не тронут, мы можем транспортировать припасы. У них есть несколько пушек, выстроенных в линию в порту. Похоже, они намерены драться с нами. Секрит смотрит на мужчину, который сказал очевидное. Плечо мужчины дрожит, и он в страхе съеживается. Все будет хорошо, если мы будем использовать черепах, как всегда. Рядом с Левиафаном проходит несколько вялых кораблей. У плоских черепахоподобных кораблей не было парусов, и они двигались непривлекательно, как будто они вертелись на веслах. Он сильно контрастировал с отполированным внешним видом и гигантскими размерами морской крепости Левиафан. Они такие же некрасивые, как всегда. Внешний вид не имеет значения, если они убивают врагов. Они намного полезнее, чем вы, некомпетентные дураки. Когда Секрит смотрит на подчиненного, который пытался поднять настроение, у него начинают стучать зубы. Все знали, что она не питала глубокой привязанности ни к одному из своих подчиненных и что ей понадобится всего одна ошибка, чтобы повесить тебя на палубе. У медленно продвигающихся черепашьих кораблей не было пушек по бокам корпуса, как у других кораблей флота. С учетом сказанного, внутри корабля не так много лишнего места, поэтому его также нельзя использовать в качестве транспортного корабля. Единственная особенность корабля – возвышающаяся пушка, расположенная в центре корабля. Эта единственная пушка, стоявшая на крыше кораблей, была намного больше, чем основное вооружение Левиафана. Бомбардировочный корабль подошел к городу Сюбли и поднял красный флаг. Подготовка завершена. Целями являются эти пушки, косите их. По команде Секрит воздух сотрясает громовой звук. Ядра взлетают высоко в воздух, но не сразу попадают в цель. Через достаточное количество времени, чтобы сделать много глубоких вдохов, можно увидеть несколько облаков пыли, поднимающихся над городом. Разрушение здания и обрушение башен было видно и тем, кто находился на воде на некотором расстоянии. Несколько мгновений спустя пламя от чего-то похожего на пожар и черный дым начали украшать сцену. Ох, какая ужасающая сила! Как и ожидалось от корабля, спроектированного ее превосходительством Секрет. Лицо женщины не расслабляется от лести подчиненных. Любой идиот мог бомбить такой огромный город. Я приказал тебе целиться в пушки в порту. Если они не попадут в следующие 3 залпа, вызовите капитана сюда. Секрет игнорирует тишину, окружавшую ее, и смотрит на город, который скоро будет разрушен, своими ледяными глазами. Все города Федерации должны быть сожжены, мне все равно. Несмотря на обещанную безветренную погоду, дул сильный ветер, хотя никто не мог слышать ропот женщины. Оборона города была быстро разрушена, а пушки, установленные в порту, также были быстро уничтожены в результате односторонней бомбардировки за пределами их досягаемости. Увидев это, флот сократил дистанцию, и безжалостные атаки десантной армии, подкрепленные тщательной бомбардировкой почти 100 кораблей, привели к тому, что город Сюбли вместе с его жителями превратился в ничто. Главный герой – Эгир Хардлет, 23 года, осень, статус – маркграф королевства Галдония, великий феодал восточных земель, король гор, друг гномов, друг короля Олесса, граждане, 162-000, центральный город Рафин, 25-000, Линдблум, 4000, частная армия, 5500 человек, пехота, 3000, кавалерия, 1000, лучники, 1000, луковая кавалерия, 500, пушки, 19, большие пушки, 10, резерв, 3000, охранное подразделение, 150, активы, 10880 золота, кольцо минус 20, увеличение персонала охранного подразделения минус 100, семья, Нонна, жена, Карла, наложница, Мел, наложница, Куу, любовница, Руу, любовница, Мириль, любовница, Лия, самопровозглашенная секс-рабыня, Кейси, призрак, Мити, наложница, Мелисса, наложница, Мария, наложница, Рита, горничная, Катрин, обрученная, Йогури, беременная, Пипи, любовница, Алиса, волшебница, Себастьян, дворецкий, Доротея, любовница в столице, Марселин, любовница, Стефани, любовница, Бриджит, любовница, Фелисия, любовница, дети, Сью, Миу, Екатерина, Амата, Анастасия, дочери Антония, Клод, Гилбарт, Райнер, Бартоломе, сыновья, Роуз, приемная дочь, подчиненные, Селия, адъютант, Кролл, Ирина, командир, Луна, командир, Руби, помощница Луны и любовница, Майла, офицер службы безопасности, Полте, учительница, Гретель, собака, Леопольд, офицер штаба, Адольф, сотрудник по внутренним делам, Гида, охрана, Тристан, стратег, Клэр и Лори, официальные торговцы, Шварц, лошадь, Лилиан, актриса, другая страна, Селестина, королева Солода, Моника, Фрейлина, Клаудия, Клара, сексуальные партнеры, 223, родившиеся дети, 48, Федерация ВС, Империя, сравнение вооруженных сил, военная мощь Федерации Ольга, текущая, 900-000, максимальная мобилизация, 260-000, потери, 350-000, жертвы среди гражданского населения, 200-000, военная мощь Империи Гарланд, текущая, 2700-000, максимальная мобилизация, 300-000, потери, 400-000, без военных рабов, глава 209, пойдемте тогда, многочисленные большие экипажи, везущие меня и моих возлюбленных, отправляются в сторону столицы демократической нации Либати-Стартаент. В особняке остались Мел, Рита и другие девушки в пристройке. Мать и дочери Истри тоже не поедут, потому что им было бы неловко встретиться с какими-либо знакомыми из Либатиса. Я попрошу их защитить особняк для меня. Я тоже хотел взять с собой девушек из пристройки, но их все-таки несколько десятков. Если бы я сделал это, то практически могло бы показаться, что я веду с собой целую армию женщин, поэтому я буду контролировать себя. Я сделаю это позже. Тем не менее, семья по-прежнему довольно большая, сопровождение не может быть беззаботным. Весь отряд сопровождения будет охранять нас до самой границы, но мы не сможем взять с собой вооруженных солдат, когда пересечем границу Либатиса. Этот визит он будет направлен на развитие дружеских отношений и осмотр достопримечательностей, чтобы мы узнали больше о столице. Я уверен, что Либатис обеспечит безопасность лорда Хардлетта. В худшем случае я позволю девушкам сбежать. На этот раз я также взял с собой несколько надежных мужчин, включая Гидой Кралла. Я уверен, что несколько сопровождающих справится совсем без особых проблем. Я буду защищать шефа, а это не будет сложно. Гида, кажется, в восторге, а у Кралла совсем нет драйва. В последнее время он был таким все время. Я проведу тебя по дороге, голос секретаря был холодный. Я возьму на себя инициативу, поэтому буду ехать в отдельном вагоне. Извини, не сердись. Нет, меня это совсем не беспокоит. Что ж, тогда я сяду в другой вагон. В конце концов, ты злишься, но на тебе кольцо, которое я приготовил. Затем я дам ей ожерелье или браслет. Я уверен, что рано или поздно она откроется снова. Приветствия и смех женщин наполняют вагоны. Все в порядке, Анастасия и Бартоломе. Дети, рожденные вами как законной женой, так что вы могли бы взять их с собой в эксклюзивном экипаже, верно? Нонна оставила близнецов в особняке. Это замечательно. В особняке есть женщины, которые могут позаботиться о них много женщин. Кроме того, если с нами что-то случится, оставив этих детей дома, мы сможем защитить их. Кэтрин, которая привела с собой Роуз и Антония, недовольно гримасничает. Я бы позволил всем вам уйти, если что-то случится, так что не беспокойтесь об этом. Слабый голос прозвучал, словно пытаясь очистить слегка напряженную атмосферу, медленно создававшуюся в вагоне. Это ужасно с твоей стороны. Отпусти меня, Кейси. Да, что ж, это длинная экскурсия, так что ничего не поделаешь. Но веревка, привязанная вокруг моей талии, делает меня похожей на раба. У раба она будет на ногах, а у собаки на шее, хотя она, вероятно, мгновенно превратится в злого духа, если я оберну веревку вокруг ее шеи. Он вокруг талии, так что проблем не должно быть. Кроме того, вам необходимо передвигаться на улице, верно? Ах, милый лисенок. Кейси замечает лису и лисенка и вылетает в окно, чтобы подобраться к ним поближе. Когда она это сделала, подул сильный ветер. Ува, помоги мне, Кейси развивается, как сухая трава на ветру. Я ей так и сказал. Я хватаю и тяну за привязанную к ней веревку. Без этого Кейси, вероятно, бесконечно летала бы по открытым равнинам или была бы поймана горным хребтом. О, это забавно. Если я натяну веревку на нужную длину, Кейси поймает ветер и поднимется в воздух. Хитрость в том, чтобы тянуть, когда дует ветер. Прекрати уже, втяни меня. Еще немного, вам также приятно, когда вы находитесь высоко в небе, не так ли? Вороны клюют меня, черные коршуны тоже. Хорошо, я верну ее. Это сложно сделать из-за ветра, она может разбиться. Мне было бы жаль ее, если бы она сделала это. Я постараюсь не дать ей упасть на землю. Ах, веревка. Когда Нонна бормочет, провисшая веревка цепляется за одного из сопровождающих и заставляет его упасть с лошади. Угья-а-а-а. Кристофа ударили. Наконец-то он получил удар, хотя здесь нет врагов. Мой плохой Кристоф, если это он, я уверен, что он просто потеряет сознание и выйдет целым и невредимым. Что еще более важно, меня беспокоит настроение Кейси после того, как она не только рухнула на землю, но и на нее наступила лошадь, превратив ее лицо в забавную форму. Я дам ей отдохнуть у меня на коленях и постараюсь подбодрить ее. Либатис, граница. Мы ждали тебя, Хардлетт Дона. С этого момента мы будем сопровождать вас, вы можете отвести свою охрану. Армия Либатиса была собрана на границе главной дороги. Среди них мужчина, похожий на капитана, шагает перед нашей каретой и опускает голову. Нонна недовольна тем, что он не обратился ко мне с благородным титулом. Но тут ничего не поделаешь, так как в Либатисе нет дворян. В любом случае вы готовы? Я понижаю голос, обращаясь к девушкам, они кивают и начинают приготовление. Леопольд посоветовал мне заставить Либатиса думать, что я помешанный на сексе человек, не способный на интриги. Хорошо, но нормально, если у меня будет несколько вооруженных охранников для защиты женщин, верно? Конечно, несколько сопровождающих, это нормально, но позвольте нам проверить, есть ли у вас запрещенные товары. Это правило. Ой, когда капитан заглядывает в вагон из окна, он тут же запрокидывает голову. Атмосфера внутри вагона испорчена. Мастер, давайте продолжим с того места, где мы остановились. Возьми меня. Лия уткнулась лицом в мою промежность и облизывает меня поверх штанов, как будто она не может больше ждать. Когда я слегка отталкиваю ее, ее язык эротично взмахивает вверх и вниз, как будто она облизывает воображаемый член. Они должны увидеть контрастный вид и ненормальность этой сцены между ребенком и взрослым. Я тоже не думаю, что могу больше ждать. Йогури встает между мной и капитаном и садится мне на колени, прежде чем снять верхнюю одежду. С его точки зрения, он, вероятно, мог видеть только ее симпатичную спину, но он все равно мог бы определить размер ее груди поверх ее одежды. Она прижимает мою голову к этой груди и шевелит своим телом. Я тоже. Пожалуйста, займись со мной любовью. Карла и Мириль берут каждую из моих рук и направляют их к своей промежности. Хотя они уже опустили трусики до колен, важные детали скрыты от глаз под их юбками. Мой палец легко входит в их отверстие, и когда я прикасаюсь к ним, можно услышать непристойные звуки мокрого хлюпанья. Смысл всего этого всего лишь в представлении, но почему они такие мокрые? Здесь нет места для нас. Ну что ж, давай сделаем это вместе, сестренка. Ру и Ку обнимают друг друга и целуются, ощупывая тела друг друга. По мере того, как их одежда становится растрепанной, сцена становится еще более непослушной. Пожалуйста, извините нас. Теперь мы получим любовь, и Гира сама вы планируете смотреть. Нонна, единственная, кто не снял парадное платье, холодно смотрит на капитана. Когда она надувает грудь, ей кажется, что ее одежда сорвется с ее гигантских сисек, так сильно прижимаясь к ним. Что случилось? Нет, неважно. Мы вас сопроводим, так что уходите, пожалуйста. Капитан в панике закрывает окно и снова садится на лошадь. Мне жаль, что я использовал его, но это должно было быть для него хорошим шоу, назовем это так. Что ж, это конец всей игре. Теперь все в порядке, извините за то, что заставил вас всех вести себя как непристойные женщины перед другими. Это всего лишь небольшая часть схемы, просто думайте о ней как о стимуляции, которая не позволяет вам застрять в колее. Ха-ха, Эгир, мне тоже хорошо. Эти грубые и толстые пальцы, это меня заводит. Им больше не нужно ни перед кем хвастаться, но Карла и Мириль продолжают хватать меня за руку и тереться бедрами о мою руку. В таком случае я не могу слишком торопиться. Ру, унесу язык так глубоко. Ты такая милая, сестренка. Куу и Ру тоже действительно вовлечены в это. Ахм, уу. Моя рука расслабилась, Илья, наконец, смогла дотянуться до моего члена. Она плавными движениями вынимает мой член и засовывает его глубоко в горло. Теперь, когда дело дошло до этого момента, я не могу проиграть, не говоря уже о том, что руки, похожие на руки Катрины Марии, тоже тянутся сбоку к моим яйцам. Йогури, которая сидит у меня на коленях и прижимает мою голову к своим сиськам, тоже, кажется, в настроении, и ее движения становятся более интенсивными. Похоже, все полностью возбуждены. Другого выхода нет, думаю, устрою оргию. Это больше не игра, ты действительно просто без ума от секса. Селия говорит, что она устала от этого, но она сняла верхнюю одежду, как будто ждет, когда это произойдет. Подождите минуту, как ты можешь начать делать это по-настоящему? Мне нет места. Суетливая Нонна пытается обеспечить себе место, но там уже аншлаг, и она не может. Поэтому она обнажает верх своего платья и с силой сжимает свою особенно большую грудь в крошечной щели между остальными. Раскачивающиеся холмы Нонны ударяют Йогури и отбрасывают ее в сторону. Какая разрушительная сила. Ты ужасна. Как ты мог оттолкнуть меня этими сиськами? Это потому, что вы проигнорировали меня как жену и взяли верх над Гир сама. Возьми и это тоже. Нонна берет свои соски и указывает ими на Йогури. Вау. Не навязывай мне эти вещи. Ты мне глаза выколешь. Эй, глупая Нонна, что ты делаешь в карете? Теперь пахнет рыбой. Как обычно, они поднимают шум. Это заставляет меня бессознательно улыбаться. Му, эй, ты. Селия выбрасывает кулак в окно. Похоже, Кристоф всматривался в небольшую щель в окне. Ее цель была точна, и она смогла поразить Кристофа через отверстие в окне. Уа! Я слышу крик, а затем звук падения чего-то на землю. Аа! Кристоф Сан снова получил удар. Что за враг? Мы отделяемся от группы сопровождения, и нас сопровождают Гида, Кролл, Мак и Кристоф, когда мы входим в пределы Лебатиса. Охранники из Лебатиса также сопровождают нас, пока мы идем по дороге, так что на один эскорт меньше не должен нам мешать. Привет, Алиса. Если ты сразу засунешь это себе в задницу, она будет грязной для следующего человека. Извини, но я просто не могла дождаться, когда увидела что-то такое толстое. Я почищу как следует. Думаю, я могу какое-то время действовать как их живой фалоимитатор. Несколько часов спустя, вечер, город Шлите. Мы приготовили для вас гостиницу в этом городе, чтобы вы остановились сегодня. Капитан стражи неловко стучит по карете. Я думал, что мы приедем в Тартаенг довольно быстро, но, думаю, мы ехали довольно медленно. Планировали ли поездку так, чтобы мы могли переночевать в городе, оснащенном всеми удобствами? Я бы устроился с кроватью и крышей над головой, но все же я взял с собой Нонну и детей. Можно также упомянуть, что Кейси, городская девушка, тоже испытывает проблемы с проживанием в ветхих местах. Видимо, она боится появления призраков и не может спать спокойно. Когда я открываю дверь кареты перед гостиницей, свежий воздух действительно очищает мой разум. Кто может стоять, помогайте поддерживать тех, кто не может. К тому же, Йогури готова, не так ли она полностью в нокауте? Пусть Кристоф понесет ее, но перед этим накройте ее тканью или чем-то еще, она все еще женщина Гира сама. Нонна всем дает бодрые инструкции. Думаю, я хорошо себя чувствовал в карете, так как некоторые из них сейчас не могут стоять. Я особенно усердно работал с Йогури, а она даже не в сознании. Митя и Мария тоже терпеть не могут. Пойдем, я их понесу. Я кладу их двоих себе на спину и несу в гостиницу. Я слышу, как капитан и его подчиненные разговаривают за моей спиной. Мне сказали определить его характер по дороге сюда, но... Что я должен сообщить? Он похотливый и непревзойденный, и он хорош в постели. Если я сообщу об этом, высшее начальство сочтет меня идиотом или что-то в этом роде. Но, кроме этого, мы ничего не можем сообщить. Мы пытались подслушивать и, кроме стонов женщины того, какой у него большой член, ничего не узнали. Ему нравится брать с собой красиво одетых женщин и заниматься непристойными делами. Он многообещающий похотливый мужчина, сообщайте им об этом. Тем не менее, все женщины, которые у него есть, прекрасны. Я завидую. Ты хочешь отправиться в бордель, когда мы доберемся до столицы? Я угощаю. Я делаю вид, что не понимаю их разговора, и продолжаю вести в гостиницу более 10 девушек. После этого мы не испытали ничего особенного, так как сидим в кругу и наслаждаемся ужином. Мы едим относительно вкусную еду, которая не так вкусна, как блюда, приготовленные поварами в Рафине, и пьем чай, глядя на город средних размеров за окном, который не так процветает, как Рафин, но и не заброшен. Все девушки тоже хотят спать, чувствуя себя уставшими от путешествия и послеобеденного секса. Я собираюсь прогуляться немного по улице. Вы, девочки, можете спать первыми. А, мы не собираемся делать это ночью, завтра тоже весь день будем в вагоне. У нас много времени, плюс все устали. Вы все можете расслабиться сегодня. Вы все-таки ехали сюда в экипаже. Я целую каждую из девушек на ночь, когда Силья со вздохом комментирует. А это действительно несложно. Я тоже все время был в карете. Кролл, что ты делаешь, так закрываясь? Боже, о чем ты думаешь? Ты тоже был таким на протяжении всей поездки. Ничего не поделаешь. Я дам тебе немного денег, пойду в бордель или что-то в этом роде. В этом городе должен быть бордель. Я уверен, что его проблемы разрешатся после того, как они переспят с девушкой. Нет, я пропущу, сожалею. Че что? Повтори. Думаю, я услышал нечто невероятное. Я не хочу идти в бордель. Прямо сейчас. Мне хорошо без девушек. Кролл, ты действительно так плохо себя чувствуешь? Не говори мне, он больше не будет расти. Че что? Что ты вдруг делаешь? Как странно, он все еще кажется энергичным. Если он теряет интерес к девушкам, я думал, это означает, что его жизнь подходит к концу. В любом случае, пойдем со мной. Может быть, вы поднимете настроение, если осмотритесь ночью по городу. Постоялый двор выглядит приличным зданием и кажется достаточно крепким, к тому же его охраняют солдаты Лебатиса. На случай, если что-то случится, Алиса тоже там, пока она защищает свою задницу, будет трудно победить ее. Думаю, можно ненадолго выйти наружу.